Толкаю мысли выше крыши. Побежала я. Кричу, но ты не слышишь. Отпусти, отпусти. Подобно ветру вся и сразу без шаблона. Чувство фразы, дрожь по телу от постели. Мои глаза тебе все скажут, от тебя меня так мажут. Не будет все, как мы хотели. Je suis folle de toi. Пусть горит моя душа. Хочу, чтоб до утра, а может даже дольше, а может навсегда. Горит моя душа. Ни ночи нет, ни дня, а может даже больше, а может никогда. Твои ниже. Полетела я. Ты по телу мне дыханием пишешь. Под постом, где в постели. Удались под простынями, мыслями коснись губами. Мы с тобой не знаем сами, какой огонь мы разжигаем. Лишь расставшись мы узнаем. Мою закрытыми глазами. Je suis folle de toi. Пусть горит моя душа. Хочу, чтоб до утра, а может даже дольше, а может навсегда. Горит моя душа. Ни ночи нет, ни дня, а может даже больше, а может никогда. А может даже позже, а может никогда.